Задание третье. Проведите психологический анализ ситуаций и конфликтов. Учитель должен раскрывать причины конфликтной ситуации, не допускать перехода в длительный конфликт, владеть ситуацией, использовать ее в познавательных и воспитательных целях. Психологический анализ конфликтной ситуации важен для предотвращения конфликта в дальнейшем. Учитель должен научиться принимать решения без лишних эмоций. Опишите 5 конфликтов, их структуру и анализ разрешения по ниже приведенным схемам. Варианты схем анализа конфликта. Первый вариант. Первое. Описание возникшей конфликтной ситуации. Конфликта. Место, время, деятельность участников. Основные участники, их ранги, статусы, группа поддержки, другие участники, предмет конфликта, проблемы, объект конфликта, материальный, социальный, духовная ценность, норма, идея и другое. Второе. Что предшествовало возникновению конфликта? Третье. Какие возрастные индивидуальные особенности проявились в конфликте? Четвертое. Конфликт глазами одной стороны и оценка возможностей его разрешения. Пятое. Конфликт глазами другой стороны и оценка возможностей его разрешения. Второй вариант. Первое. Описание конфликтной ситуации и ее участников. Второе. Определение момента, когда начальник, учитель, кто-либо другой мог бы предупредить переход конфликтной ситуации в конфликт. Третье. Что помешало предупредить конфликт? Эмоциональное состояние, свидетели, неожиданность, растерянность и другое. Четвертое. Что можно было использовать для предотвращения конфликта? Пятое. Анализ поведения конфликтующих и их ошибок. Шестое. Варианты возможных разрешений конфликтов. Третий вариант. Первое. Описание конфликтной ситуации и конфликта. Второе. Внутренние и внешние условия возникновения конфликтной ситуации и инцидент в создании конфликта, его динамика. Третье. Смысл конфликта для каждого из его участников. Четвертое. Психологический анализ отношений между участниками конфликта. Пятое. Какие познавательные и воспитательные цели могут быть достигнуты при различных вариантах разрешения конфликта.